Впрочем, они не говорили о нем и сейчас. Старик Джаткин снова зажег трубку, а Джордж спросил. «Ты все еще живешь у дочки, Джад?» «Нет, не ужился. Я перебрался к Биллу Луэллину. Удобнее во всех отношениях». «Небось, скучаешь по своей старушке ферме, а?» Джордж поднял стакан и почтительно ждал ответа. Старик Джаткин кивнул. «Это есть!» Джордж усмехнулся. «Заплати мне $3 и бери мою». Он отпил виски. «Не стоит она того, Джордж. Твоя правда». Трубка опять погасла, и старик Джаткин снова чиркнул спичкой, но так и не закурил, засмотрелся на безмолвный телевизор. Там мужчина в кавалерийском мундире разглядывал гору в полевой бинокль. Джордж тоже посмотрел на экран. Эта тишина что-то напомнила старику Джаткинсу, но он долго не мог сообразить, что именно. Наконец припомнил. Пар. Старый черный локомобиль работал совершенно бесшумно рядом с подключенной к нему молотилкой. Когда поворачивали рычаг, молотилка приходила в действие. Сначала медленно, словно какое-то пробуждающееся животное. Приемные решетки поочередно поднимались и опускались, будто пилили что-то, не издавая ни звука. И тогда подвозили телегу, тоже почти беззвучно. Только скрипнет колесо или брякнет сбруя. А решетки уже ходят вовсю с легким гудением, наподобие того, как гудит шарик на веревочке, и работники приступают к делу. Один подвешивает мешки, один на платформе, еще двое с вилами на телеге, и двое парнишек оттаскивают полные мешки и подносят порожние. И все это без звука, только работники негромко перекликаются, шутят, да ровно гудит локомобиль, и решетки захватывают необмолоченное зерно. Чух, чух. «Мне давно бы уж надо к тебе зайти», — сказал старик Джаткинс. «Совсем люди перестали видеться». «Это и моя вина», — сказал Джордж. Из принципа, не раздумывая, не задавая вопросов, не предлагая советов, старик Джаткин смотрел на экран телевизора, смутно любопытствуя, что там происходит, и понемногу допивал молоко. Из чистого прохладного водопада вывалилась пачка сигарет. Наконец он встал. «Редко видимся, Джордж», — сказал он. «Очень редко», — ответил Джордж. Он протянул старику руку. Тот пожал ее. Потом Фред Джаткинс ушел домой. У себя в комнате, где на подоконнике рокотал, мелькая лопастями, вентилятор, старик Джаткинс сел перед выключенным бензиновым калорифером, достал трубку, выколотил и набил табаком. Он знал, иногда его все-таки будет донимать вопрос, как попала к Джорджу таратайка козьей леди. Знал. Вопреки всем его принципам, по временам его будут посещать сомнения. И, может быть, разгадка выплывет в каком-то разговоре, или кто-либо другой наткнется на нее, шумливый сплетник или тупоумный правдолюбец-горожанин, и тогда и он узнает. А может быть, нет, не все ли равно? Немного погодя, он произнес, тыча трубкой в свое отражение, нерешительно заглядывающее в комнату из окна. «Может, есть такая штука, как рай и ад? Если есть, то человек имеет право отправиться туда, куда подрядился. Если я заслуживаю ада, я не против. Это лучше, чем в последнюю минуту получить пощаду, словно все, что делал в жизни, просто шутка и не имеет никакого значения». Он обернулся, как бы опасаясь, не подслушивают ли его. В комнате никого не было. «Нет ни рая, ни ада», — сказал он, — «доказано наукой, и дело с концом». Он крепко прикусил зубами трубку. В жаркой ночной духоте он лежал на спине, в постели, положив руку под затылок и курил, не вынимая изо рта сигареты, кроме тех случаев, когда выкидывал окурок и брал новую. Из радиоприемника на комоде неслись звуки музыки, далекие, с металлическим звяканьем. Служба американских авиалиний передавала ночной концерт с перерывами каждый час для последних известий. Все те же известия, снова и снова, все тот же голос. Олбани, сегодня 8 округов официально объявлены районами бедствия. На пресс-конференции сегодня вечером губернатор Гарриман сказал. Окна забраны сетками, но в комнате летают мухи. Рядом с радиоприемником стопка книг в бумажных переплетах и полная окурков пепельница. Джордж Лумис лежит неподвижно, будто совсем спокоен. Он чисто выбрит и причесан, его изувеченная нога прикрыта простыней, а вторая снаружи, как будто бы в его уединенном доме ожидается гость. Но его ум в смятении, его одолевают мысли. «Никаких бедствий не бывает», — говорил его дед. «Просто пути Господни неисповедимы». Но умирала мать. И Джордж взял отпуск, вернулся домой из Кореи и сделал неприятное открытие. Он потрясен. Он был молодой еще тогда, романтик. Ее лицо осунулось, после инсульта она стала заговариваться, и, увидев ее во всей неприглядности умирания, он понял, что она была прекрасна прежде, и он любил ее. Когда она умерла, отец спросил, что будем делать, и он промолчал. Храните своих мертвецов. Впрочем, когда тело набальзамировали, ее лицо округлилось, и она уже не была так дурна. Она была почти красива в металлическом гробу с нелепым оконцем для червяков. Тленной плоти остается нетленной.